Глава 5. Прости, что опоздала. Целую Катьку в щеку и усаживаюсь напротив. Километра за 2 от кафе, где мы решили поужинать, мое такси попало в пробку. Но судя по тому, что за эти полчаса Токман успела осушить 2 бокала белого сухого, особо она не скучала. Да я сама, пока нашла, где запарковаться, чуть не посидела. Может, в блондинку покраситься, а? Видимо, потому как я удивленно выпучиваю глаза, Катя понимает, что идея аховая. Ну а что, думаешь, мне не пойдет? Не могу тебя блондинкой представить. И не надо, воочию посмотришь. Пока Токман заказывает еще один бокал вина, я решаю, что сегодня объявлю алкоголю бойкот. Вчерашней ночи вдоволь хватило. А если учесть, что я по собственной же инициативе чуть не залезла Азарину в штаны, и сейчас он до сих пор в городе, пить — дело опасное. Ты как вообще после вчерашнего? Что там произошло? Ловлю Катин взгляд. В последнее время она постоянно встревает какие-то авантюры. Да козел какой-то пристал. Я его послала. Матом! Смеется, принимая из рук официанта бокал, не дав поставить тот на стол. «Спасибо», — делает глоток. Ну и ему, видимо, не понравилось, что его подкат мне не зашел. «Кать, а если бы парней наших не было, ты хоть представляешь, чем это могло закончиться?» «Арин, не нуди, нормально же все прошло, а все эти «если бы» меня не интересуют». Киваю. «Конечно, я с ней в корне не согласна, но толку-то, особенно если мое мнение она не спрашивала». После свадьбы Даниса Катя пустилась во все тяжкие. Какие-то тусовки, знакомые непонятные парни, хамство. Она никогда тихоней не была. Но то, что происходит сейчас, меня очень пугает. Голову бы я этому Кайсарову отрубила. Из-за него же все. Что мы все обо мне, да обо мне? Ты вчера вообще куда пропала, м? Ну вот мы и подошли к главному. Честно говоря, я была уверена, что случится это не так быстро. После того, как Тим уехал, Катя рассказала мне, что была в курсе той ситуации с Яной изначально. Я, конечно же, вспылила. Мы потом месяц не разговаривали. А потом... Ну разве можно на нее обижаться? Смотрю на подругу и прячу улыбку за стаканом сока, нервно протирая пальцами краешек стола, прежде чем начать свой рассказ. Исповедь целая получится же. Я с Тимом поцеловалась. Катька в 2 глотка осушает свой бокал. Таращится на меня, как сумасшедшая рыбка. Глаза большие, губы приоткрыты, а слов не вылетает. Пользуясь ее замешательством, продолжаю. Я была инициатором. Неожиданно. А он что? Он с утра сегодня уже домой ко мне приезжал. Кто бы сомневался, закатывает глаза. Братик времени даром не теряет. Я вчера его, когда в ресторане увидела, офигела. Тихушник, блин. Мы смотрим друг другу в глаза. Я прям чувствую, какой вопрос крутится у нее на языке следующим. Поэтому опережаю саму мысль. Мы не переспали. Но я, наверное, хотела. Стыдно сознаваться в этом себе, а уж кому-то еще и подавно. Щеки краснеют, а мочки ушей начинают гореть. Ты же, ну, у тебя же... Я подумала, вдруг с ним получится. Закусываю внутреннюю сторону щеки. По-нормальному. Я бы на твоем месте поступила так же. Из-за этого козла, несмотря на то, что он мой брат. Все это началось. Так что ему и расхлебывать. Кать! А что, Кать, разве не так? Ты хотела дать нашему дебилу. Но из-за того, что он нетерпеливый осел, все обломалось. А итог какой? Ты теперь боишься мужских писек. Мужчина, сидящий за соседним столиком, видимо, слышит Катькину речь, иначе как объяснить его удивленный, но заинтересованный взгляд в нашу сторону? «Давай ты будешь рассуждать потише», стреляя взглядом в мужика за ее спиной. «Ой!» — Катя деловито поворачивается к соседнему столику. «Мужчина, уши в другом месте, пожалуйста, грейте!» Наш новый знакомый давится салатом и густо краснеет, правда, Катю это уже мало волнует. «Так, о чем я?» «Повторять я это не хочу». Улыбаюсь, засовывая в рот виноградину. «И писик я уж точно не боюсь». Смешок после этих слов вылетает сам собой. Суть ты уловила. А Паша твой тоже овощ просто. Бесят меня вообще эти мужики. Девушка! Окликает официантку. Вина еще принесите. Кажется, тебе хватит. Еще бокал, и будет в самый раз. Так и зачем он к тебе приезжал? Угрожал, что Паша расскажет обо всем, что между нами случилось ночью. Блефует. Может быть. Хотя уже не важно, я сама рассказала пару часов назад. И... Воронин улетает на конференцию. Сказал, что за 2 недели его отсутствия мы оба можем решить, что же нам делать дальше. Раньше надо было решать. Вы сколько вместе? 1,5 года? Ему 26. Он точно спит с кем-то на стороне, если не с тобой. Может быть. Послушно соглашаюсь, так как и сама об этом думала. Слушай, я тебе не раз уже говорила, что вот с этим всем, что у тебя, нужно работать не только с психологом, раз физиологически с тобой все норм, но и в паре. Доверие, игрушки, штуки всякие. А у вас целибат. Кать, давай мы сменим тему. Мы-то сменим, а проблема не уйдет. Не так их решают, Арина. Я вообще не понимаю, зачем тебе Воронин? Он умный, надежный, красивый, с ним удобно. Злобно хохмит Катя, хотя в реальности она все же не так далека от правды. Когда ты чувствуешь себя неполноценной, да еще я одна, это больно. Отворачиваюсь. Паша принимает меня такой, не торопит и не спешит засунуть в меня свой член. Ага, при этом ты вчера чуть на моего брата не запрыгнула. Но это же другое, правда? Твоя ирония меня бесит. Знаю, но факт остается фактом. Опускаю взгляд и шмыгаю носом. Тогда, в свой день рождения, я была готова. Я очень хотела быть с Азариным целиком и полностью. Маленькая условность в виде совершеннолетия. Фактор, который был для меня важен и который стал для нас непреодолимой преградой. Готовилась как дура всю неделю. Это должно было стать приятным событием в моей жизни, а обернулось признанием в том, что в теории он бы мог трахнуть Янку, нашу одноклассницу, с которой оказался на вечеринке после нашей ссоры. Мир с его признанием перевернулся. Мы расстались, Тим уехал. Я плакала, мне было больно, обидно. Но я и подумать не могла, что все это окажется гораздо глубже, чем злость на мальчика, в которого влюбилась. После череды блеклых дней и ненависти ко всему вокруг пришло желание отрываться, жить на полную катушку. Были клубы, знакомства. В какой-то момент я решила, что моя девственность — жуткое напоминание о несложившихся отношениях. Поэтому решила сделать что? Правильно, избавиться от нее. Парень, отель, спазм, боль, непонимание, что происходит. Я тогда так заорала, что бедолага испугался и сбежал. Оставил меня целой во всех смыслах. Потом была еще попытка. Закончилось аналогично. То, что со мной что-то не так, сразу стало понятно. Когда пошла к врачу, в принципе, уже знала, что она мне скажет. Сама на досуге успела перерыть кипу информации. Так начался новый виток моей жизни, принятие себя и той реальности, в которой я оказалась. С Пашей мы познакомились в папиной клинике. Он хотел проходить там интернатуру. Как итог, интерном там он не стал, зато отношения у нас завязались. Когда дело дошло до секса, я ему честно сказала, что все не так просто. Пару раз мы что-то там попытались, но в итоге Воронин заверил, что он готов ждать. Его все устраивает. Он же меня любит. Не знаю, на что из всего этого я повелась, но когда ты изо дня в день думаешь о том, что отношения, которые дойдут до близости, из раза в раз будут для тебя адом, то вот такой Паша кажется подарком судьбы. Честно. Только вот на удивление, с Азариным моя психика сработала иначе. Я не боялась, а где-то глубоко внутри даже была уверена, что привычного сценария не произойдет.